Глава 18. О таком подозреваемом, каким оказался Джероламо Токко, можно было только мечтать. Еще совсем молодым человеком он получил 9 лет тюрьмы за убийство мужчины, которого Токко застукал в темной аллее, когда тот обнимал его невесту. Его также обвиняли в сексуальном надругательстве над своими дочерьми и других семейных преступлениях. Кроме того, ему пришлось отсидеть из-за изнасилования. Квестура чуть ли не до основания разрушила дом Токки, пытаясь найти вещественные доказательства его преступлений. В конце концов, Патци, лично обыскивая жилище подозреваемого, обнаружил коробку из-под патронов, которая и была представлена в суде в качестве одного из немногих фактических доказательств со стороны обвинения. Сам суд явился сенсацией. Заседания суда проводились в защищенном здании, именуемом «Бункер». Бункер располагался напротив флорентийской редакции газеты «Ла Нацьоне», и в нем в 70-х годах шли процессы над террористами. Приведенные к присяге присяжные, 5 мужчин и 5 женщин, закрылись ненадолго в совещательной комнате и признали Токко виновным практически без доказательств, исходя лишь из личности обвиняемого. Большая часть публики считала Токко невиновным, но много было и таких, которые заявляли, что Токко – мерзавец, и в любом случае заслуживает тюрьмы. Как бы то ни было, но в возрасте 65 лет он был приговорен к 40 годам заключения в Волтерии. Несколько последовавших за этим месяцев были поистине золотыми. Вот уже почти 1000 лет никто из Патци не был столь знаменит, как Ринальдо. Его славу можно было сравнить лишь со славой самого Паццо де Патци, вернувшегося из первого крестового похода с осколками кремня от гроба Господня. Во время традиционного пасхального ритуала в соборе Санта-Мария-дель-Фьора Ринальдо Патци и его красавица-жена стояли рядом с самим архиепископом. Ритуал состоял в том, что при помощи священных кремний возжигалось пламя в искусственной голубке, которая, вылетая по натянутой проволоке из собора, зажигала на радость вопящей толпе запалы уложенных на повозке петард. Газеты воспроизвели каждое слово Патци, когда тот воздавал дань уважения своим коллегам за титанические усилия, которые от них потребовали обстоятельства. Советы сеньоры Патци домогались самые выдающиеся дома моделей, и сеньора выглядела просто великолепно в нарядах, которыми одаривали ее модельеры. Сильные и могущественные люди приглашали их на чаепитие, а однажды они даже ужинали вместе с графом в замке, где в каждом углу стояли рыцарские доспехи. Имя Патци упоминалось в связи с возможной политической карьерой, о его заслугах говорили в парламенте, и с ним провели собеседование, чтобы решить, не назначить ли его руководителем итальянской группы в совместной с американцами операции против мафии. Указанное собеседование плюс стипендия для обучения в семинарах по криминологии Джорджтаунского университета привели супругов Патци в Вашингтон. Большую часть времени главный следователь проводил в Квонтико, в отделе изучения моделей поведения и в мечтах о создании подобного учреждения в Риме. Затем, после 2 лет безмятежного счастья, грянула катастрофа. В более спокойной обстановке, не испытывая давления со стороны общественного мнения, апелляционный суд принял решение вернуться к делу Токки. Патца отозвали домой, где его ожидало расследование. Оказалось, что некоторые из его бывших коллег давно точили на него ножи. Апелляционный суд отменил приговор и вынес главному следователю Патци порицание, заявив, что, по мнению суда, сеньор Патци фабриковал улики. Бывшие сторонники Патци из числа могущественных людей сразу его бросили, словно от него исходил дурной запах. Патци по-прежнему занимал в квестуре важную должность, но дело шло к его отставке, и все об этом знали. Итальянское правительство действует неторопливо, но топор судьбы рано или поздно должен был обрушиться на его шею.